Наконец объятие, или то, что сейчас ею управляло, заметило меня. Никакого узнавания или особого обращения, я удостоился точно такого же приема, как и все остальные, с кем она сталкивалась после воскрешения из мертвых. Хм, кажется, она стала сильнее, это был первый раз, когда я испытывал воздействие этой силы на себе, но раньше лучи казались тоньше и менее насыщенными. Наверное, это из-за близости источника. Возможно, если бы объятие было в сознании, она придумала бы что-то получше, чем просто вскочить на ноги и палить в меня из своих глазок, но чего нет, того нет. Прикрывшись одной рукой от лазерной атаки, другой я захлестнул рабочее тело подавителя вокруг талии злодейки. Как и в прошлый раз, эффект был мгновенным, поток энергии из глаз мгновенно иссяк, а сама женщина начала биться в судорогах и корчить гримасы от боли. Эй, я заглянул ей в глаза и, кажется, увидел там что-то кроме страха. Узнавание, ты меня слышишь? Хватит, упав на колени, взмолилось объятие. Давай, Ально, отпусти меня. Я тут же отключил устройство, и она, тяжело дыша, свалилась прямо мне под ноги. Решив побыть джентльменом, я протянул ей руку и помог подняться. И хотя женщина вздрогнула от моего прикосновения, от помощи она все же не стала отказываться. «Ты как?» – спрашиваю, все еще готовый к сюрпризам. «Я не знаю», – она огляделась, похоже, даже не понимая, где находится, а затем вдруг схватилась за горло. «Сет, он сломал мне шею». Ощупав себя и убедившись, что с ней все в порядке, она слегка успокоилась и снова начала осматриваться. «Это последнее, что ты помнишь», — уточнил я, старясь, чтобы подозрение в голосе не было слишком явным. «Да, нет, я», — объятие заметалось, одолеваемое нахлынувшими воспоминаниями, а затем уставилось на дверь. «Оно там, эта тварь, она за этой дверью». В голосе злодейки звучали неподдельные испуг и трепет. Что бы ни скрывалось за каменными дверями, она этого боялась. И хотя возможно, что все это лишь очередная актерская игра, но я решил поддаться искушению и положил руку на плечо женщины, приобнимая ее в защитном жесте. «Побуду ее темным рыцарем в эту ночь. Успокойся», — твердым голосом приказал я ей. «И расскажи мне все, что тебе известно об этом месте». Глава 102. К ее чести, объятие довольно быстро взяла себя в руки и, хотя ее губы все еще подрагивали от пережитого ужаса, начала рассказывать. «Существо за этой дверью, я была в его разуме, я видела его мысли, его прошлое. Оно намного больше, чем человек, чем я или красноглазый, это тварь из другого измерения. Они как Сет, только хуже, намного хуже. Они пожирают жизнь на планетах, собирают жатву и идут дальше, словно саранча. Они используют свою родную вселенную как кормовую базу, раз в несколько тысяч лет посещая обитаемые миры. Серьезно? Только избавились от предыдущих двух, а тут сразу еще один. И сколько их таких тут?» Спрашиваю. «Один. Хоть что-то хорошее. Он был своего рода ученым. Ему удалось найти способ перемещаться между измерениями, но из-за зависти и страха другие из его вида не поддержали его. Они испортили его оборудование, и поэтому во время первого перемещения между измерениями он оказался заперт под землей, само его тело слилось с камнем». По мере рассказа глаза объятия снова начали наполняться красным свечением, а голос, силой и раздражением, словно обида на предателей, передавалась от запертого в камне пришельца самой женщине. «Запертый, но не способный умереть», — с явной злобой продолжала она, — «я оказался в ловушке безумия на столетия, пока один из вашего вида не нашел мою тюрьму и не стал сосудом моего гнева. Хотя сам он этого не понимал, но с каждой отнятой им жизнью он отдавал часть собственной сущности мне. И здесь еще так много жизней, чтобы отнять». Похоже, она опять попала под влияние этой твари, раз начала говорить в первом лице. «А ведь опытная вроде бы телепатка. Я чувствую их наверху», — уже практически кричало объятие. «Когда они проносятся мимо, влача свои бессмысленные жалкие жизни, их души, только и ждущие того, кто их отнимет. Со временем я накоплю столько энергии, что смогу освободить мое тело, и этот мир, что был мне тюрьмой, станет моим пастбищем». «Ну, хватит», — я встряхнул объятие, решив, что узнал уже достаточно, но это не помогло, ее глаза все так же светились яростью, а сама она не понимала, где находится. «Я понял, что еще секунда-другая, и мне снова придется иметь дело с ее лазерными глазками, но легкая пощечина довольно быстро привела ее в чувство. Лучше так, чем снова использовать подавитель. Ох, спасибо», — объятие приложило руку ко лбу. Разум этой твари такой могущественный и гротескный. Мы должны уходить отсюда, пока она снова не подчинила меня. Она попыталась уйти подальше от дверей, но я не собирался позволить этому закончиться вот так. Нет, я положил руку ей на плечо, заставляя остановиться. Уйти сегодня, чтобы завтра эта штука снова взяла тебя под контроль, мы разберемся со всем здесь и сейчас. А даже если объятие сможет сопротивляться, наверняка ведь найдется кто-то другой. Красноглазый возвел вокруг этой твари целый замок. Теперь, когда его нет, у тюрьмы будет новый владелец, и кто-нибудь обязательно сюда спустится и заинтересуется этими странными дверями. И тогда мы получим еще одного красноглазого, а то и хуже. Ведь, насколько я понял, эта штука здесь весьма заразная, и ей вообще не важно, кто станет аватаром ее силы, главное, чтобы убивал побольше. Но, попыталась возразить объятие, я не уверена. А как же Сета и его брат? Что, если они придут сюда, пока ты сражаешься с этим существом? Опасно ввязываться. Точно, она ведь умерла в середине боя и не знает, что все уже закончилось. Забудь про Сета, оборвал ее невнятное бление я. Я убил его, с его братом тоже покончено. И про орден забудь, из всех вас на свободе остались только ты и машина головы. Остальные либо мертвы, либо в тюрьме. Я не знала, обычно вся такая изворотливая и хитрая, объятие совершенно растерялось. Стой спокойно и смотри, и постарайся больше не пускать эту штуку в свою голову, закончил этот спор я. Дверь казалась монументальной, способной выдержать прямое попадание танка, но стоило мне лишь слегка на нее надавить, как она вдруг пошла трещинами и во вспышке красного света взорвалась изнутри. Я прикрылся от осколков рукой, объятие же просто пропустило их через свое тело. За дверью обнаружилась выбоина в каменной породе, в которой, опрокинутый на спину, лежал пришелец. Это было огромное существо гуманоидного типа с ярко-красной кожей. И когда я говорю «огромное», я имею в виду, что, встав в полный рост, оно было бы высотой с трехэтажный дом, метров 9-10, не меньше. Второе, что сразу же бросалось в глаза, яркое красное излучение, напоминавшее пламя, что исходило из его тела. Оно было повсюду, сочилось из больших круглых отверстий в его керасе, окутывало огненной короной голову, вырывалось изо рта и специальных пазух на его щеках, вкупе с жуткой рожей с огромными выпученными глазами и пастью, что могла бы перекусить человека пополам. Это делало его похожим на демона, явившегося в наш мир прямиком из ада. И если бы не подстава от его собратьев по виду, именно им он мог бы стать для человечества. После столь эффектного знакомства я был готов к бою, ожидал, что взрыв дверей будет сопровождаться внезапной атакой, но ничего не происходило. Как и говорило объятие, тварь оказалась заперта в каменной ловушке, все четыре ее конечности исчезали в странной пульсирующей субстанции, выглядящий так, будто кто-то капнул немного космического воска с виднеющимися в нем вкраплениями звезд. А если присмотреться внимательнее, можно было заметить, что плоть твари покрыта трещинами, словно она и сама стала камнем. И глаза совершенно не двигаются, как и оскаленный в беззвучном вопле рот. Хм, мне стало любопытно, и я спустился вниз, прямо на нагрудник существа. Осторожнее. Как мне кажется, с неподдельным беспокойством в голосе крикнуло мне вслед объятие. «Расслабься, не оборачиваясь», — хмыкнул я. «Ты же видишь, оно застряло тут, как муха в киселе. А череп у этой херни и правда формой чем-то напоминал голову насекомого или, может, грызуна, зубы больше походили на резцы травоядного, нежели на клыки хищника». Я наклонился к одному из отверстий в броне и провел рукой над вырывающимся оттуда излучением. Детектор, что и так сходил с ума все это время, пискнул и окончательно сломался от переизбытка чувств. Я же ощутил лишь легкое жжение на коже. Та же самая энергия, что во взгляде красноглазого, только в более разреженном состоянии. Видимо, так оно сбрасывает излишки. И за время заточения тесное пространство его клетки просто переполнилось этой силой, оттого и случился тот взрыв, это даже не было сознательной атакой. Пройдясь по груди твари к самой голове, я наклонился и заглянул в светящуюся потусторонним огнем расщелину зрачка, никакой реакции. Тогда я постучал пальцем прямо по окаменевшему глазу, словно по скорлупе яйца, то же самое. Похоже, оно вообще не способно сопротивляться, что бы я с ним ни делал, это несколько разочаровывает. «Эй ты!» — позвал я пришельца. «Ты мне весь отдых испортил. Какие твои оправдания?» Неожиданно это принесло некоторый результат. Интенсивность красного свечения вокруг уродливой башки резко усилилась, пламя в отверстиях на теле твари взъярилось, потянулось прямо ко мне, и я почувствовал что-то вроде прикосновения к своему разуму. Черт подери, объятие была права, разум этой твари даже не знаю, как описать. Меня накрыло настоящим океаном чистой, ничем не замутненной ненависти. Оно с наскоку попыталось захватить мое тело, так же, как сделало это с объятием, навалилось со всей своей гротескной силой и яростью, но я едва это почувствовал. Волны его сознания били о мое, словно прилив о скалы, едва ли оказывая хоть какой-то эффект. Хотел бы я сказать, что все дело во мне, в том, что я стал лучше в телепатической защите, но, видимо, все как раз наоборот. Сама эта тварь не то чтобы телепат. Кажется, я понял, для того, чтобы воздействовать на разум жертвы, ей нужно, чтобы та впустила в себя ее энергию. А мне она и даром не сдалась. Может, если бы я позарился на эту силу и попытался заполучить таким образом взгляд Супермена, у нее что-нибудь и получилось бы, но я ведь не дурак, чтобы так подставляться и впускать в себя флюиды какой-то непонятной хрени с явно недружественными намерениями. Энда не впечатляет. Видимо, с объятием сыграли злую шутку ее собственные способности. Будучи телепаткой, она легко вступала в контакт с разумом твари, но для меня это не представляло совершенно никакой угрозы. Даже не спящий был куда опаснее, не говоря уже про Сета. Ну, раз тебе нечего сказать в свою защиту, я взлетел, приподнимаясь на несколько метров над тварью, и активировал трофейные браслеты сейсмика. Ну-ка, попробуем. Раскалывать камень – именно то, для чего они создавались, так что спустя несколько минут аккуратной работы все было готово. Я не стал ломать тело пришельца, это могло бы спровоцировать извержение всей накопленной им энергии, а ее там, судя по всему, было немало, а просто выковырил его из каменной клетки. Что ты хочешь с ним сделать? Активировался вдруг мой наушник. Убивать его здесь опасно, может рвануть на весь город, поясняю свои действия я. А что, возможно, мы могли бы найти применение его силе, предложил Сесил, если получится ее контролировать. Ну, задумался уже я. Думаешь, оно того стоит? Нет, вмешалась вдруг в наш диалог объятие. Вы не понимаете, не осознаете, насколько оно опасно. Оно переполнено ненавистью ко всему живому, и любой, кто попытается использовать его силу, станет воплощением этой ненависти. Это слишком опасно. Дожили, террористка и убийца указывает нам на то, что мы ведем слишком рискованную игру. Знаешь, пожалуй, тут я с ней согласен. Не то чтобы я хорошо в этом разбирался, но, кажется, столетия в заперти не пошли на пользу разуму этой твари. Там такой хаос и безумие. С этим вряд ли получится договориться. Тогда делай как знаешь. Именно так и поступлю, хмыкнул я про себя, отключая связь и активируя телепорт под спиной существа. Глава 103. У тебя с космосом как? Спрашиваю, когда мы остались наедине. Красножопый алиен не в счет, он нас все равно не слышит, а Сесилу я пока связь отрубил. Я, растерялась та, не пробовала. Она умеет летать и становиться призраком и ни разу не попыталась взлететь выше стратосферы, а тебе дышать нужно, когда ты в призрачной форме. Объятие кивнула. Ладно, тогда иди сюда. Я поманил ее к себе, и она осторожно спустилась, встав рядом со мной. Ну же, раньше ты была смелее, поддел злодейку я. Ты хочешь, чтобы я, именно, облизнув пересохшие губы, она взяла меня за руку, посмотрела в глаза, как бы спрашивая, уверен ли я, и, наконец, использовала свою способность. Хаем, теперь я понимаю, почему она выбрала себе такое прозвище. Когда принявшая призрачную форму женщина начала сливаться со мной, это и правда было похоже на объятия, только куда более всеобъемлющие. В конце концов, мы буквально становились одним целым. Если подумать, это даже более интимно, чем «а вообще нет». Не хочу думать об этом слишком много. Главное тут в другом. Несмотря на наличие пассажира в моем теле, за рулем все еще был я, и к тому же я чувствовал, что мог бы заставить ее выйти. Да, она пока не пыталась подавить мое сознание и забрать контроль над телом, но после нескольких столкновений с другими телепатами, куда более сильными, чем объятия, я был практически уверен, что смогу, в случае необходимости, сопротивляться ее влиянию. Зато возможная польза от такого опыта была очевидной. Во-первых, можно еще немного потренировать свою стойкость к подобному воздействию, что может быть крайне полезно в будущем, а во-вторых, наглядно показать этой сучке, с кем она связалась. А то мне кажется, она до сих пор не осознает, насколько мои возможности выходят за рамки того, к чему она привыкла. При всем уважении, Сет, которого она так боялась, даже с читерным поясом не дотягивал до вилтрумитских стандартов силы. Неспроста он сидел на жопе ровно, пока отец не улетел с земли. Он прекрасно понимал, если не использовать телепатию, Омнимин разорвет его, как тряпку. «Скажи что-нибудь», — мысленно обратился я злодейке. «Ты меня слышишь?» «Да», — ее голос прозвучал прямо у меня в голове. «Сама же транспортировка красного гиганта на свидание с желтым карликом была для меня уже делом техники. Одно применение телепорта, чтобы оказаться на орбите, тесные тоннели тюрьмы не предполагали посетителей 10-метрового роста, а затем еще 20 минут неспешного полета, чтобы доставить цель к месту последнего пристанища. Можно было бы сразу перекинуть его поближе к Солнцу, но зачем расходовать энергию впустую? Ведь ее затраты прямо пропорциональны произведению массы груза на квадрат расстояния. Поэтому почти невесомые сигналы информации мое устройство может отправлять на действительно огромные расстояния, даже в другие галактики, а вот чтобы на такую же дистанцию переместить хотя бы человека, нужны уже мощные стационарные порталы, которые позволяют создавать стабильные разрывы пространства-времени и тем самым существенно снижают затраты энергии. Ну и не стоит забывать про гравитацию звезды, ведь чем сильнее искривлено пространство-время в точке, тем больше энергии уходит на открытие портала. Обратный путь, по большей части, чтобы впечатлить свою спутницу, я проделал на сверхсвете, затормозив лишь в нескольких тысячах километров от Земли. Проскочив под самым боком у МКС, что парило над Тихим океаном, я двинулся к Вашингтону, а еще через пару минут уже был в кабинете Сесила. Пришло время решать судьбу нашей девочки, которая выжила. Ленивый вариант – скинуть ее на Сесила. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Но тут уже у меня самого начинало шевелиться внутри то, что именуют совестью. То есть да, она вполне заслужила любую кару, которую может предложить ей агентство, начиная с пожизненного заключения в камере с системой подавления способностей и заканчивая смертной казнью. Но я ведь сам ее вербовал, и по итогу не могу сказать, что она хотя бы раз дала повод усомниться в своей преданности. От поводка, что попытался надеть на нее Сесил, она избавилась, это да, но в конце сама пришла ко мне, а в Индии встала на мою сторону черт, да она там умерла, сражаясь. «Ты меня отключил», тут же припечатал Сесил, стоило мне перешагнуть порог его кабинета. На удивление, старик был один. «Да», — спокойно ответил я, усаживаясь в кресло для гостей. «Все кончено», — сбросил тварь в солнце, отвечаю. «Обеих?» Что-то внутри меня напряглось при этих словах, и это были не мои чувства. «Нет, тогда где твоя подружка?» Как же он заебал меня этой фразой. Здесь я решил в отместку тоже немного поиграть на его нервах. «Что ты?» — начал было он, но, не договорив, вдруг вскочил с кресла, осознав смысл сказанного. Спокойно, ухмыльнулся его реакцией я. «За рулем все еще я. Докажи», — Сесил нервно поправил воротник. «В первый раз вижу его таким. Ну, оно и понятно, оказаться в одной комнате со злым суперменом довольно страшно. Впрочем, ему не привыкать, он ведь с моим отцом почти 20 лет тесно сотрудничал. «Выходи», — приказал я мысленно, и объятие тут же послушалось, материализовавшись и встав у меня за спиной. «Какого черта ты вытворяешь?» Вместо того, чтобы успокоиться, он решил повысить голос. «Как видишь, все в порядке», — хмыкнул я, довольный эффектом. «Все будет в порядке, когда она будет сидеть в камере», — ворчливо отозвался старик, противореча собственной привычке вербовать злодеев на службу. «Этого не будет», — покачал головой я, после чего мне пришлось выдержать долгий красноречивый взгляд старика. Наконец он выдохнул и снова уселся в свое кресло. Помнится, он перевел взгляд на объятие. «Мы уже проходили через этот этап. Ты согласилась работать на нас, но потом предала наше доверие. Теперь она работает на меня», — наконец определился с выбором я. «Меня-то она не предавала». «А если предаст?» — спросил Стэдман. «Не предам», — впервые вступила в разговор объятие. «Я найду способ ее наказать», — хмыкнул я, демонстративно поигрывая браслетом-телепортером. «Воспоминания о годе в изоляции должны быть еще свежи в ее памяти. К тому же теперь она понимает, что все ее способности не сработают против меня даже при самом благоприятном для нее сценарии. К слову о завербованных злодеях. Кстати, что там с Синклером?» Сменил тему я. Кажется, ему здорово досталось. Старик помолчал пару секунд, видимо, обдумывая, стоит ли говорить об этом при посторонних. Не то слово, хотя попадание было непрямым. Твоя подружка хорошо постаралась, разворотила ему половину тела. Старик стрельнул взглядом в объятие и показал на ней, как пролегала рана, прочертив прямую линию наискосок от левой части живота до нижней части грудной клетки справа. Желудок, кишки, печень, поджелудочная, селезенка, часть легкого, все фарш, да еще и куски металла и пластика от стола попали внутрь. Так он мертв, уточнил я. И да, и нет, загадочно ответил Стэдман. Слишком ценный мозг, чтобы дать ему умереть, хмыкнул я, понимая, к чему все идет. В конце концов, у меня перед глазами пример Дональда. Вы сделаете из него еще одного киборга. Отчасти, признал старик. Роботы наши врачи сейчас занимаются им, используя как привычные методы, так и собственные наработки Синклера. А это справедливо, наверное, он делал из других зомби, а в итоге то же самое сделают с ним. Он сможет продолжать работу, я имею в виду, реанимины довольно тупые. Робот сразу же законсервировал его мозг. Шансы есть, но это срабатывает не всегда, он сделал паузу. Впрочем, в случае неудачи робот и сам, скорее всего, сможет продолжить его работу. А что с машиноголовым? Неожиданно снова заговорило объятие. Его не было в Индии. Он предал и орден, и вас. Вы планируете что-то с ним делать? ХМ, старые счеты, или... Подожди, дошло вдруг до меня. Так это машиноголовый слил нас Сету, а кто еще? Со злостью в голосе отозвалась она. Что ж, тогда это был хороший вопрос. Поддержал свою новую подчиненную я. Нужно прижать ублюдка. Вообще-то, кое-кто уже занимается этим вопросом, после короткой паузы ответил Стэдман. Титан подговорил Уилкинса в помощь ему победить машиноголового. Что, Ева с Титаном, а вот теперь настала уже моя очередь нервно вскакивать. Какого черта я ничего об этом не знаю? Я ведь предупреждал ее держаться подальше от этого типа. Она твоя подружка, спрашивая об этом себя, а не меня, с явным удовольствием в голосе ужалил Сесил, да еще в присутствии объятия. Они уже там, но мне было не до словесных перепалок. Если все пойдет по тому же сценарию, что и в прошлом мире, это может закончиться кошмаром. Боевой зверь, этот чертов каджит на стероидах в прошлой жизни отделал меня, как бог черепаху. И я рад бы списать все на то, что прошлый я был слишком слаб во время той встречи, и так оно в общем-то и было, но, помимо меня, он с такой же легкостью разделался одновременно с пуленепробиваемым и Самсоном. И мы выжили лишь потому, что этот псих посчитал нас недостойными смерти от его руки. У Евы нет против него и шанса. Спокойнее. Поднял руки в примирительном жесте Стэдман. Они планируют нападение только через 2 часа. 2 часа, фух, я уж думал, что могу не успеть. Ты чего так переполошился? С подозрением спросил Сесил. Атомная семейка, хорошая команда. Они вполне способны за себя постоять. Машиноголовый со своими приспешниками, не ровня им. Да, конечно, ты прав, притворился валенком я. Просто они же еще дети. Вот я и волнуюсь. А знаешь что, я сам займусь этим делом. Подстрахую их. Ладно, кажется, я совсем его не убедил, но мне было совершенно плевать, что он там думает. Глава 104. Затишье перед бурей. 2 часа спустя. Вашингтон. Округ Колумбия. Башня машиноголового. Мы с объятий парили в сотне метров от пентхауса кибернетической башки, ждали, когда все начнется. Лишь полчаса как забрезжил рассвет, а глава мафии уже был весь в заботах, подсчитывал прибыль от своих нелегальных предприятий за текущий квартал. Его бы трудоголизм да в полезное русло. За прошедший час мы провели некоторую подготовку к предстоящему сражению. Я обновил и проверил все свое снаряжение, а объятие, используя свою нематериальную форму, осуществил разведку в башне бывшего коллеги по ордену. Из ненависти ли к предателю, из верности ли ко мне, 2 раза ха, но она сама вызвалась сражаться на моей стороне. Благодаря ее талантам мы узнали, что, как и в прошлом мире, машиноголовый заранее предвидел предательство Титана и уже подготовил актеров для предстоящего шоу. Целая банда суперпреступников дожидалась своей очереди выйти на сцену в смежном с его офисом помещении. Оставались последние минуты затишья перед бурей. «Ты боишься?» Одновременно с прикосновением тонких пальцев к плечу в голове у меня раздался голос женщины. «Это связано с тем, что видел не спящий. Я скосил взгляд на злодейку, она не пыталась снова войти в мое тело, но смогла установить телепатический контакт. Видимо, для этого ей нужно коснуться меня напрямую или требовался инструмент для связи, вроде того рубина, что она давала мне ранее. Пореже вспоминай об этом, и еще реже говори, перед тем, как ответить, я отключил связь с Сесилом. Что не спящий успел вам рассказать, хотя пучеглазый телепат не так уж и много увидел в моей голове, этого было более чем достаточно, чтобы понять, что я живу уже не первую жизнь. Вкупе с тем, что ему стала известна моя тайна личности, это могло бы стать проблемой, но он сдох раньше, чем смог использовать эту информацию, как и почти все остальные, кому он обо мне рассказал. Остались только объятия, машиноголовы и ходячий. Про последнего можно особо не волноваться, слишком тупой, первое на моей стороне, а второму к концу утра было бы неплохо сменить приставку к имени с машина на бес. Рассказал он не так много, но она ухмыльнулась, когда кто-то пытается читать мои мысли, я делаю то же самое в ответ. Ты уже знаешь, что ждет там твою девчонку, и ты этого боишься. И мне страшно даже представить, чего может бояться тот, кто играючи победил Сета. Подлизывается. Но она права. Честно говоря, мне было страшновато. После избиения отцом стычка с боевым зверем была самым односторонним сражением из тех, что я помнил. Да, я тогда отделался довольно легко, но только лишь потому, что противник был ко мне снисходителен. Хаем, я бы посмотрел, как с этим справился бы твой ведролицый дружок, хмыкнул в ответ я. Это не магманьяк, ты уже сталкивался с топкой, а они практически равны по силе. Курсы магнаток не смогут тебя даже поцарапать, решила поиграть в Шерлока объятия. Машиноголового и изотопа ты точно не боишься. Остаются сковывающий тиран и боевой зверь. Первый уже давно в игре, хотя природа его сил не слишком понятна, но его уже много раз побеждали герои куда мельче тебя, а вот боевой зверь, темная лошадка. Я никогда о нем не слышала, и, насколько я поняла, он даже не с земли. Это его ты боишься? Я знаю о нем немногим больше твоего, решил не отнекиваться я, но этот придурок может превосходить меня в прямом столкновении. Он силен и опасен, у него отличное оружие, способное нанести вред даже мне, и он умеет им пользоваться. Также у него есть устройство для перемещения между мирами. Сложный противник. В прошлый раз он создал портал и ушел прямо с поля боя после того, как отправил в кому Самсона и пули непробиваемого. Так что есть вероятность того, что внезапная телепортация, мой главный козырь, что сработал даже против отца, окажется здесь бесполезно. Эх, мне сейчас пригодился бы тот пояс неуязвимости, что Сет спиздил у Акваруиса, жаль, он сломался. И что ты намерен делать? С живым интересом, словно речь шла о фильме, а не о предстоящем сражении насмерть, спросила объятие. Сражаться и искать его слабости. Использую все, что имеется, я бросил на нее красноречивый взгляд, включая тебя. Думал, что смогу пронять ее этим, но не тут-то было. Обольстительная злодейка не стушевалась и ответила мне дерзкой усмешкой. Наконец Титан и Ева начали действовать. Благодаря жучкам, которые объятие оставило в офисе главы мафии, мы могли все слышать. Несколькими минутами ранее, лифт в башне машиноголового. Поскольку летные навыки младших брендивортов оставляли желать лучшего, Титан и Ева вынуждены были отказаться от первоначальной идеи ввалиться в офис машиноголового через окно и воспользовались служебным лифтом. Благо Титан сумел тайно провести всю их компанию через черный ход, не потревожив охрану раньше времени. И что ты планируешь делать после всего этого? Служебный лифт поднимался не слишком быстро, и Ева решила использовать время загрузки, чтобы немного лучше понять временного союзника. Ты можешь получать деньги, работая на агентство. Насколько я знаю, они готовы простить некоторые старые грехи, если ты приносишь пользу. Титан криво ухмыльнулся, посмотрев на девушку. Даже без своей каменной оболочки он, казалось, занимал больше места в лифте, чем все семь юных брендивортов вместе взятые. «Имеешь в виду жить честно?» – уточнил он. «Ты правда так и не поняла? Вы, ребята, рискуете своими жизнями впустую. Это ведь опасно, каждый ваш шаг может стать последним, каждый враг желает вас убить. В то же время мы», – ткнул себя большим пальцем в грудь мужчина, – «живем беззаботно. Мы просто воруем, отрываемся и отлично проводим время, и каждый раз, когда за нами приходит герой, мы знаем, что вы нас не убьете. Мы ничем не рискуем. Пока правительство не научится строить тюрьмы получше тех, что есть сейчас, система просто не будет работать». «Да», — с ехицей в голосе встрял Тед, старший из младших. А что насчет Богомола и остальных, кого убили в прошлый раз? Хрясь! С восторгом воскликнул Джерри, младший из младших, шлепая кулачком по ладошке. В лепешку. Хм. Титан сглотнул комок в горле. Бывают исключения, но в тот раз орден зашел слишком далеко и чрезмерно разозлил героев. Обычно такого не случается. В любом случае, после сегодняшнего мне уже будет не так безопасно в криминальном мире. Так что подумаю над вариантами. К этому моменту они как раз достигли нужного этажа, и двери лифта открылись, выпуская их в коридор. Воровато оглядываясь, Титан высунул голову наружу, ожидая увидеть охрану этажа. Именно поэтому он хотел напасть через окно, но коридор был пуст. «Чисто», – прошептал негр и махнул своим помощником рукой. Они дошли почти до самых дверей офиса без приключений. «Разве тут не должно быть море охраны?» – нахмурилась Ева, чувствуя неладное. «Подозрительно. Обычно так и есть», – кивнул Титан. «Машина головы сейчас у себя. Обычно он наставляет тут пару быков и еще несколько, вдоль коридора. Но теперь уже поздно отступать». Он решительно шагнул вперед, с ноги открывая двери офиса. Киборг был на месте, сидел за своим вычурным дорогим столом из кокобола. Тут же был и его неизменный заместитель Изотоп, со своей не менее неизменной ухмылкой под лица. «Титан, мой вероломный друг». Глава мафии встал с кресла, и по помещению разлился его воодушевленный синтетический голос. «И, я вижу, ты привел с собой свою новую смышленую подружку, а также ее маленьких братьев и сестер. Добро пожаловать». Он даже поклонился, приложив руку к груди, словно приветствовал самых дорогих гостей. «Рад видеть вас в моей скромной обители, детишки. Если б я знал, что вы придете, то подготовился бы лучше». Машина головы хотел было начать свою вступительную речь Титан, но бывший начальник перебил его. «Хотя подождите-ка». Он вскинул вверх палец. «Но ведь я знал». Он повелительно щелкнул пальцами поднятой руки. «Мальчики, выходите». Потайная дверь, ведущая в смежное с офисом помещение, поднялась, выпуская на сцену новых актеров. «Дорогие гости», — продолжал свою игру киборг, — «позвольте мне представить вам моих друзей». Его подручные вошли в основной офис, выстроившись в шеренгу напротив Титана и Брендивортов. «Начнем с боевого зверя», — объявил машина головы. «Гроза двух галактик, что бы это ни значило. Он любит собирать трофеи с поля боя, так что убедитесь, что ваши шеи не встретятся с его мечом». Боевой зверь оказался антропоморфным котом с густой белоснежной шерстью, заплетенной в косички на подбородке, и ясными голубыми глазами. Он был облачен в доспех окологладиаторского типа с системой проветривания подмышек, а на голове носил открытый шлем без забрала. Из оружия у него имелись внушительная булава с шипами и меч за спиной. Ростом и телосложением прямоходящий кот превосходил даже Титана. «Следующий, магнаток», — продолжал машина головы, указывая на мужчину, с ног до головы облаченного в серебристый металлический доспех. Единственным открытым участком в его броне была прорезь для глаз. «Не буду спойлерить, о его силах вы узнаете уже скоро. Далее, прямиком из России к нам пожаловал Курск. Он получил какие-то электрические силы. Я не совсем понимаю специфику, но он смертоносный, а это главное». Курск был высоким жилистым мужчиной в полностью закрытом, так, что даже не было видно лица, облегающим желтом костюме, стилизованном под молнию. «Магманьяк», — махнул в сторону еще одного худощавого парня машина головы. «Думаю, вы и сами догадываетесь, что он для вас приготовил». Обозначенный злодей словно целиком состоял из магмы, его ноги внизу сливались в кипящую огненную жижу, но при этом носил что-то вроде костюма на теле. И, наконец, последний, сковывающий тиран. Киборг указал на приземистого мужика в синем свитере и вязаной шапочке того же цвета. Поверх одежды он носил что-то вроде сумки бронежилета с отверстием спереди, из которого тянулись какие-то щупальца. «Понятия не имею, что он делает, но делает это он хорошо. Ну все, можете убивать друг друга». Глава 105. В пасти льва. Но прежде, чем кто-либо успел броситься в бой, «дети», — взревел вдруг с возмущением боевой зверь, повернувшись к машиноголовому. «Ты сказал мне, что этот мир полон свирепых и достойных воинов. Ты обещал мне великое сражение, а это что? Твои враги, дети». «Согласен», — поддержал кота Курск. «Мужчина не должен бить детей и женщин. Не стоит оценивать их лишь по внешнему виду», но киборг оставался совершенно спокоен. «Каждый из этих детей – оружие, созданное в секретных лабораториях, и они уже не раз доказывали свою силу в бою. Дайте им шанс». Глава мафии говорил так, словно речь шла о каком-то конкурсе талантов или собеседовании, а не предлагал этих самых детей убить. А вскинувшиеся было из-за пренебрежительного отношения зверя атомные малыши даже как-то растерялись, услышав характеристику, данную им машиноголовым. «Знаете что?» – шагнул вдруг вперед Титан, снизу вверх глядя на противника. «Я сам займусь этим здоровяком». «Отлично!» – тут же оскалил клыки зверь, указывая на негра булавой. «Я принимаю твой вызов, камень!» – воскликнул Титан, раскидывая руки в стороны и призывая свою броню. «Магма!» – словно вдохновившись его примером, рявкнул с другой стороны магманьяк, распаляя свое тело пуще прежнего. Вот только он не рассчитал, что стоит на не слишком прочном полу офисного помещения, и с неловким упс провалился на этаж ниже. «Чур, красотка моя!» С похабной улыбкой сковывающий тиран выстрелил в Еву своими щупальцами, которые, конечно же, наткнулись на щит из спрессованного воздуха, созданный героиней. Конструкция выдержала удар, но покрылась сетью трещин, что, судя по удивлению на лице, выходило за рамки ожиданий девушки. Но долго удивляться ей не дали, так как в следующее мгновение щит и вовсе был разрушен, когда в него прилетело несколько серебристых пластин, отделившихся от брони магнатока. Или вернее будет сказать, оружие, ведь теперь стало очевидно, что его сегментированный доспех есть не что иное, как запас снарядов, который злодей при помощи своих сил удерживает вокруг тела. В следующее мгновение все помещение погрузилось в полный хаос. Титан лоб в лоб схлестнулся с боевым зверем. Курск выпустил из своего тела ветвистую молнию, поразив ею Титана. Впрочем, безрезультатно, камень надежно защищал от электричества, а младшие брендиворты, в отличие от Евы, предпочитавшие ближний бой, бросились навстречу врагам, на ходу преобразуя свои тела в оружие. Дальше всех в этом зашел, как обычно, Джерри, с восторженным криком «Кабум!». Он реактивной ракетой, парнишка в прямом смысле преобразил свое тело во что-то вроде ракеты, влетел между магнатоком и сковывающим тираном и буквально взорвался облаком ядовитого газа, раскидав мужчин в разные стороны, чем оказал большую услугу старшей сестре. Первый от взрыва на мгновение растерял почти всю свою броню и чуть было не попал под атаку Лизы, второй по старшинству девочки в семье, а второй отлетел прямо под ноги Еве. И девушка не упустила эту возможность, тут же опустив на чудом удержавшуюся на голове мужчины шапочку огромный молот из преображенного воздуха. Розовые щупальца, действуя независимо от воли владельца, образовали заслон, но оружие Евы все-таки пробило его. Ведь удар наносился не столько за счет физической силы, сколько ее способностью, к тому же она создала с обратной стороны молота реактивную тягу. «Это все, что ты можешь», — раздался над хаосом гневный вопль боевого зверя одновременно с тем, как уже лишенное брони тело Титана вылетело из облака газа в обратном направлении. «Ты недостоин моего времени». Короткая стычка закончилась однозначным поражением Каменного. Лицо Титана после знакомства с булавой зверя больше походило на сваренное и раздавленное вместе со скорлупой яйцо, нежели на человеческую голову. Отмахнувшись от пытавшегося наброситься на него мальчишки с руками-пилами, зверь прошелся разочарованным взглядом по остальным героям. Противник не смог выдержать даже малой толики его силы, а дети, которых он привел с собой, хоть и сражались яростно, но были еще слабее, и только одна из них, самая старшая, как раз сумела расправиться с одним из его сегодняшних союзников. Но и она не впечатляла, к тому же в этом бою нет чести. Сражаться на стороне подонков против горстки детей, да, это правда, что единственное, что волновало его душу, это радость битвы и поиск достойного противника, что подарил бы ему славную смерть, но это не значит, что у него не было чести. Эти дети, явно не те, кого он ищет. Он совершил ошибку, когда пришел сюда. Боевой зверь хотел было уже бросить все и покинуть эту разочаровывающую планету, когда что-то ворвалось в суматоху битвы, разом останавливая сражение. Объятое пламенем нечто разбило стекло с противоположной от него стороны, но звука он услышать не успел, ведь существо двигалось намного быстрее. Всех прочих раскидало в стороны, словно кегли в боулинге, магманика, вылезшего из дыры в полу прямо на пути неизвестного, и вовсе разорвало на части, а боевой зверь почувствовал мощный удар в челюсть и осознал себя летящим прочь от места сражения. Он тут же вцепился когтями, булаву он выронил при ударе, в плечи напавшего на него человека и оскалил ликующий пасть. Кажется, эта планета не настолько безнадежна, как он было подумал. Да, я действительно волновался не зря. То, как быстро и играючи боевой зверь разобрался с титаном, да я и сам не сделал бы лучше. А значит, подход к нему должен быть такой же, как к Сету. Вырубить как можно быстрее, желательно, первой же атакой. Иначе бой с ним в полную силу может обойтись слишком серьезными последствиями. Для города, для страны или даже для планеты, этот урок отца я никогда не забуду. К счастью, боевой зверь не успел среагировать, и, разогнавшись до горящих перчаток, я успешно впечатал свои кулаки ему в морду, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Удар, который мог бы превратить в пар атомную пыль большинство существ на этой планете, лишь окрасил его клыки в красный цвет. Это определенно не то, чего я добивался. Следующим, что я успел почувствовать, были когти пришельца, впивающиеся мне в плечи и спину с такой легкостью, словно я был обычным человеком. А сам он тем временем улыбался, если этот бешеный оскал можно было называть улыбкой. Глаза зверя горели восторгом. Блять, я попытался оттолкнуть его от себя, но не тут-то было. Кривые когти держали меня с чудовищной силой. Его огромная оскаленная пасть была прямо перед моим лицом. Клыки не меньше, чем у льва, и если его челюсти столь же сильны, как лапы, он ведь может укусить меня за голову. Прямо сейчас, а я не могу вырваться. Я в панике активировал телепорт, понимая, что это, возможно, мой единственный способ спастись из смертельной ситуации, но ничего не произошло. Точнее, в моем сознании вспыхнуло сообщение нейроинтерфейса о том, что телепортация невозможна. Там было еще что-то объясняющее причины, но у меня не было времени вдуматься. Наконец-то, достойный противник, зарокотал мне в лицо зверь, я бросаю тебе вызов. И одновременно с этим воплем он и меня самого бросил вниз, извернувшись в полете. Виды какого-то города с до боли знакомой советской застройкой и еще не до конца сошедшим весенним снегом замелькали у меня перед глазами, и я отчаянно начал тормозить, напрягая свои способности как никогда прежде в этой жизни. Я уже проходил через это. Я не допущу повторения. Хрущевская девятиэтажка просвистела в метре от моего носа, а крыши стоящих в пробке машины того ближе. Мать, если моя летательная мышца действительно существует, я точно ее надорвал. Но у меня получилось. Я избежал. Земля резко навалилась мне навстречу, и я почувствовал острый холод и жар одновременно, когда промерзший асфальт размазался по моему лицу горячей смердящей жижей. Затем пришла резкая боль, пронзившая спину в области лопаток. Ударом мне выбило весь воздух из легких и на секунду погасило свет. Хотя я и так не мог ничего видеть из-за грязи и горячего асфальта. А эта тяжесть на спине явно от чужого ботинка, и я едва ли не кожей почувствовал приближение стали к своей шее. Сука! Я рванулся вперед и вверх, пробивая головой асфальт. На секунду мне показалось, что все, вырвался, но затем звериные когти снова сомкнулись на моей лодыжке, и мир закрутился бешеной каруселью перед глазами. Да чтоб тебя, в этот раз это было здание, точнее, много зданий. Я успел протаранить затылком и спиной с дюжину строений, прежде чем сумел затормозить об огромный каменный валун, кажется, какой-то мемориал славы, спиной, но лишь для того, чтобы увидеть летящее мне в лицо острие меча. Ничего не оставалось, кроме как попытаться отбить его ударом руки. Слава богу, получилось. Скорость все еще со мной, и металл оружия с надсадным скрежетом впился в камень прямо у моего левого уха. А вот кулак в тяжелой перчатке я заблокировать уже не успел. Вкус грязи во рту разбавился железом и кровью. Ублюдок блохастый. Пока моя голова погружалась глубже в камень, я нашел в себе силы и волю ударить в ответ, в попытке отбросить огромную тушу зверя прочь. Проще было бы сдвинуть гору. Колено вспыхнуло болью, а этот урод едва ли отшатнулся на пару метров. Но я все же получил так нужную мне передышку. Отлично. Решил подбодрить меня этот псих. Но мне нужно больше. Покажи все, на что способен. А за спиной у него рушились многоэтажки, через которые мы пролетели. Блять. С диким воем он снова бросился в мою сторону. Стой. Выкрикнул я, выскакивая из каменной ловушки и пытаясь поймать его когтистые лапы. Остановись. Хуй там. Удары кошака не замедлились даже на секунду. Я даже не понял, с какой стороны пропустил плюху. Мир снова померкой закрутился перед глазами. Опять разрушение. Кажется, это уже другой город. Вроде бы Европа. Нужно что-то менять. Каким-то чудом мне удалось схватить раскрытую пасть зверя прямо перед моим лицом и отпихнуть от себя ударом колена в живот. «Да стой же ты!» — снова закричал я. «Я принимаю твой вызов. Наконец-то он меня послушал и остановился. «Я согласен, я сражусь с тобой», — поспешил продолжить я, пока он слушает. «Только давай уйдем в другое место. Посмотри вокруг, невинные гибнут». А посмотреть было на что? На хорошо знакомый мне по прошлой жизни пейзаж подвергнувшегося нападению сверхсуществ мегаполиса. И снова я косвенный виновник этого безумия. «Ты ведь хочешь сразиться с сильным противником, а я не могу сражаться в полную силу, когда вокруг мои люди. Ах, если бы я ведь ни грамма не сдерживался все это время». Я, он и правда оглянулся на устроенные нами разрушения. «Понимаю, меня тоже создали для защиты родного мира. Тогда ты отправишься со мной. Мы сразимся на заброшенной планете, а назад вернется тот, кто останется в живых», — сказал он, создавая в воздухе перед собой арку портала. «Черт, если место сражения выбирает он, заманить его в ловушку не получится. Идет, но ничего другого не оставалось, биться на земле нельзя». Глава 106. Килбхе Бест. По ту сторону портала меня встретили выжженная пустошь и сильный сухой ветер с едким запахом каких-то химикатов и привкусом соли и серы. Под ногами шелестел песок с кусочками гравия и мелкого бетонного крошева. Когда-то тут был город, нынче остался только его скелет. То тут, то там торчали из земли останки зданий, остовы танков и военных кораблей, металлические каркасы которых уже почти погрузились в песок. Но пара избитых войной небоскребов еще стояла невдалеке. Шатко прислонившись друг к другу, они косились на нас пустыми глазницами окон. Небо тошнотворного оранжевого оттенка, вероятно, результат многовековых осадков после войны, нависало над планетой густым и плотным саваном. Тяжелые отложения радиоактивных частиц осели на всех поверхностях, отравляя почву и воздух. В атмосфере густой смог, остатки бесчисленных пожаров, полыхавших во время конфликта. Я видел такие пейзажи на сгенерированных нейросетями изображениях. Инопланетный постапокалипсис. Судя по показаниям нейроинтерфейса, мы все еще в нашем измерении, но уже не в Млечном Пути и даже не в Андромеде. Что плохо, моему телепорту едва-едва хватит оставшейся мощности достать отсюда до Земли. Тяжелые шаги за спиной возвестили о прибытии моего противника, и я взмыл на несколько метров вверх и в сторону, поворачиваясь к нему лицом. Вряд ли этот помешанный на чести стал бы нападать со спины, но лучше перестраховаться. «Здесь нам ничто не помешает», — прорычал боевой зверь, указывая на меня уже слегка надколотым после драки на земле мечом. «Атмосфера на этой планете такая же, как на твоей. Мы в равных условиях. Хаем, и правда, несмотря на вонь и привкус во рту, местная атмосфера — это несомненно воздух. Ты готов?» — спросил он с явным предвкушением, словно. «Нет, я даже не буду подбирать сравнения. Это все какая-то бессмыслица, не могу удержаться я. Тебе даже не нужна земля. Это что, какая-то игра для тебя?» Но мои слова ему совсем не нравятся. В следующую секунду он прыгает в мою сторону, замахиваясь мечом с яростным криком. «Это моя жизнь!» Оттолкнувшись от пространства и воздуха, бросаюсь влево, подальше от его клинка. Лезвие меча проносится так близко, что я чувствую на коже жар и дуновение воздуха. Страшно. Если бы он слегка изменил направление, то несомненно бы достал меня, но он этого почему-то не сделал. Вместо этого, извернувшись в воздухе, он так и продолжает лететь дальше, пока не врезается ногами в один из уцелевших небоскребов. Странно. Выглядит так, словно он вообще не умеет летать. Вот оно. Вот его слабость. Он сильный и быстрый, как тысяча чертей, но летать не умеет, только прыгает. Точно, нужно вытащить его в космос, там он станет совсем беспомощным. Это дает мне шанс, что, хотя я и следил за каждым его движением неотрывно, все равно пропустил момент броска. Только в самые последние мгновения понимаю, что лезвие клинка вот-вот войдет мне в грудь. Времени на обдумывание совершенно не остается, я действую на рефлексах. Пытаюсь уйти в сторону и повернуть корпус, одновременно ударяя по летящему мечу сбоку. Почти получается. Мой кулак врезается прямо в трещину на лезвии, и клинок ломается, но его обломок все равно касается моей груди, разрывая кожу и корябая прямо по ребрам. Но это только малая часть проблемы, ведь следом за мечом летят несколько центнеров лохматой ярости. Телепорт. Ух, успел. Слава богу, я все еще был вне досягаемости той штуки, которая не дала мне телепортироваться в прошлый раз. Видимо, для этого ему нужен тесный физический контакт. Грудь жжет в месте пореза, из чего только сделано его оружие. Но рана не опасная, к тому же следы от когтей на спине и плечах болят куда сильнее. Но еще важнее, что там с этим придурком. Хех, все еще несется над пустошью, на лету оглядываясь в попытках увидеть меня. Посмотреть вверх пока не догадывается. Надо действовать. Учитывая неспособность зверя полноценно летать, в голове у меня вырисовывается план. Нужно вытащить его в космос, там особо не попрыгаешь, но при этом нельзя давать ему вцепиться в меня своими когтями. Я не хочу повторения того, что было на земле. Рукоять хлыста привычно ложится в руку, и, облизав нервно пересохшие губы, я устремляюсь вниз. Сила собственного прыжка сейчас играет против него, давая мне достаточно времени, чтобы подловить его в воздухе. В последний момент, то ли услышав, то ли почувствовав что-то, он поворачивается лицом прямо ко мне, но это не важно, я и не собирался его таранить. Подчиняясь моей воле, сегментированное тело хлыста выстреливает вперед, а сам я ухожу в бок, опустив рукоять, готов поспорить, что он преодолеет воздействие в два счета, а о том, чтобы полноценно связать его и подавить, и речи быть не может, но мне это и не нужно. Пока распавшийся в полете хлыст обхватывает грудь и лапы зверя, я облетаю его снизу, а теперь в космос. Моя многострадальная нога снова вспыхивает болью где-то в костях, но оно того стоит. Взрывной волной от удара меня откидывает до самой поверхности планеты, а вот зверя выбрасывает вверх, прямо в атмосферу, словно снаряд из пушки. Я почти сразу же теряю его из виду. Посмотрим, как ты там будешь прыгать, злорадно усмехаюсь я, стараясь не обращать внимания на боль, и взлетаю следом за ним. Теперь главное, не упустить преимущество, действовать аккуратно. Что что-то не так, я понимаю, когда фиолетовой вспышкой вверху моргает арка портала, а затем что-то на огромной скорости врезается мне в бок. Вспышки острой боли сообщают о том, что когти зверя проникли между моих ребер и впились в легкие с обеих стороны. Единственное, что мне нужно было делать, это не давать ему схватить меня. И я снова облажался. Телепорт. Срочно телепорт. Нихуя. Его устройство мощнее моего и просто запрещает телепортацию. Ты заставляешь меня использовать грязные трюки. Брызжа слюнями мне в ухо, орет он, а затем происходит то, чего я так боялся. Поначалу даже не больно. Наверное, это все из-за шока. Огромные челюсти сжимают мою голову, выдавливают мысли, да и сам разум тоже. Поле зрения резко сужается, один клык у меня прямо в глазу, а другой вошел в щеку, распарывая ее от скулы до нижней десны. Горячо, эта кровь льется мне прямо в глотку, моя собственная. Но, боже, как же невыносимо у него несет изо рта. Это какая-то пытка. Внезапно я понимаю, что могу вот-вот умереть, и от этого что-то меняется в моей голове. Агония разума прекращается, и мысли становятся ясными и чистыми, как никогда. Это то, что называют прозрением смерти. Я начинаю сопротивляться, и действия мои логичны и точны. Одной рукой, вторая прижата к телу лохматой лапой, я лезу ему в пасть, просовываю кисть между клыками и собственной головой и блокирую дальнейшие попытки сжать челюсти. Он начинает мотать башкой, как настоящий лев, пытается сломать мне шею или поймать момент для решающего рывка. Чертов клык скребет мне прямо по глазнице, вот-вот достанет до мозга, но я каким-то чудом не даю ему проникнуть глубже. Нужно как-то вырываться, активировать браслет сейсмика на руке, что у него в пасти. Нет, так я скорее убью самого себя. Ударить его об поверхность, чтобы разжал челюсти. Нет, он меня тогда точно не отпустит, на суше я ему проиграю. Все не то, нужно заканчивать начатое. В космос. Я продолжаю подниматься вместе с вцепившимся в меня, словно животное, противником. Желтая дрянь, скопившаяся тут в атмосфере, вспыхивает, как масло, когда мы приносимся сквозь ее слои. Кровь на мне шипит и сгорает, горит также и шерсть моего врага, что, к сожалению, никак мне не помогает. Он перестает мотать башкой и пытается бить меня коленями в брюшину, а когда и это не срабатывает, изгибается всем телом и начинает драть мое тело когтями на задних лапах, как это делают коты в уличной драке. От этого я уже не могу защититься, каждую секунду он вырывает из моего тела целые куски плоти. Долго я так не продержусь. Ох, блять, кажется, что-то вываливается у меня из живота. Но из-за всех этих трепыханий мне наконец удается высвободить вторую руку. Мы уже в космосе, и сейчас отдаю мысленный приказ я. В ход идут два моих последних козыря. Пока серая дымка из моего тела просачивается прямо в тушу зверя, знаю, что космос не ее стезя, но пусть отрабатывает свою свободу, Я хватаю руками его челюсти и пытаюсь повторить подвиг Соломона. Нет, Даниила, в пизду, не помню, не до них сейчас. Ну же, давай, раскрывайся. Внезапно хватка зверя слабеет. Это, наверное, объятие атаковало его разум, и мне удается вытащить голову из его пасти. Получи, сука. Активирую браслеты сейсмика, чтобы откинуть его от себя. Получилось, получилось. Смутный призрачный силуэт устремляется от зверя обратно ко мне. Жаль, что ей не удалось захватить контроль над его телом, но это было ожидаемо, и мы встречаемся глазами. Глазом, потому что в моем левом до сих пор торчит огромный белесый клык. Он отлетает прочь, в пустоту космоса, облизывает окровавленную пасть и улыбается довольный. Животное ебаное. Меня начинает догонять боль. В голове, в глазу, в легких, в животе. Живот. Мой живот, блять. Я вижу, как мои кишки разлетаются по космосу. Господи, какой же пиздец. Какой же это пиздец. Нужно сваливать отсюда, но если я перемещусь на Землю, он последует за мной. Это не выход, так я только навлеку беду на других. Флексон, вот куда мне нужно. Он не сможет за мной увязаться, к тому же я получу огромную фору во времени. Да, меня выкинет хрен пойми где в их измерении, но связь с Флексоном должна работать, передам сигнал бедствия, и меня найдут. Отличный план был бы, если бы гребаный телепорт сработал. Да какого черта, он ведь только вблизи может его блокировать. Как это? А вот его порталы, сука, работают. Один он создает прямо у себя за спиной, а другой, я чувствую, открывается позади меня. Он опять пытается использовать этот трюк с сохранением импульса, но в этот раз скорость намного меньше. Даже в нынешнем состоянии я успеваю отлететь в сторону. «Иди сюда!» Раздается в моей голове голос этого урода, и что-то острое впивается мне между лопаток. Какое-то оружие, но откуда? Он ведь уже все потратил. С болезненным толчком меня дергает назад, прямо сквозь очередной фиолетовый портал, а затем удар в поясницу. В глазу темнеет от боли, короткий рывок вперед, пока с металлическим звоном меня снова не дергает назад что-то впившееся прямо в позвоночник, и я падаю на песок. Попытка подняться не приносит результата, в руках нет силы, а ног я вообще не чувствую. Еще одна отчаянная попытка телепортироваться, на этот раз на Землю, но результат тот же. Чтобы летать, не нужны ноги. Но что-то, я уже не могу сказать, что конкретно, боль ниже груди пропала вовсе, останавливает меня. Я снова на песке и могу только наблюдать, как зверь медленной походкой идет ко мне, вытирая кровь с разбитой морды. В его левой руке цепь, которая тянется прямо ко мне, вдоль кровавого следа из моих вывалившихся потрохов. Прямо на ходу он засовывает лапу в только что открытый портал и достает из него огромный меч, еще больше предыдущего, который я сломал. Ха-ха, понятно, стоило бы догадаться. У него где-то там склад с оружием. Умно. Ты яростно сражался, говорит он, останавливаясь надо мной и занося свой огромный клинок. Как настоящий зверь, так умри же с достоинством. Я пытаюсь послать его нахуй и отбить руками клинок. И то, и другое выходит так себе. Вместо слов у меня изо рта вылетают только кровь и хрипы, а руки мои слишком тяжелые и слабы. Я могу лишь держаться ладонями о меч, пока металл разрывает мою грудь. Прямо в сердце. Нет-нет, это не конец, нет. Пожалуйста, скажи мне свое имя, воин. Откуда-то издалека доносится до меня его голос. Я назову этот меч в твою честь. Ненавижу, как же я тебя ненавижу, гребаный урод. Я чувствую, как остатки жизни покидают мое тело вместе с кровью, что, наплевав на гравитацию, устремляется вверх по лезвию клинка, впитываясь прямо в металл. Имя. Гремит у меня в голове его голос, непобедимый. Моих сил едва хватает на тихий шепот. Его довольный смех доносится до меня уже откуда-то издалека, пока чужое небо медленно остывает в моих глазах. Спасибо, это была славная битва, и отличное имя для моего меча. Но Марк уже не слышал этих слов. Хм, хмыкнул боевой зверь, поняв, что парень умер. Вселенная наконец улыбнулась ему. Уже давно его кровь не кипела так сильно, как в этой битве. Впервые за долгие годы он встретил достойного противника, который смог пролить его кровь и даже лишить нескольких зубов. К сожалению, недостаточно сильного, чтобы подарить ему славную смерть, но это того стоило. И он получил отличный трофей. «Великолепный клинок», – прошептал он, разглядывая сменившие текстуру и цвет лезвия. «Трофея лучше и представить невозможно. С этим мечом я сражусь с сильнейшими существами этого мира, с легендарными вилтрумитами. А мой зуб можешь оставить себе. Покойся с миром, непобедимый. Развернувшись на пятках, он вошел в портал, оставив тело Марка лежать на песке.